Уже свет за окном, а я все не могу замолчать. Не могу не быть с тобой, не могу от тебя оторваться. Прости меня, что бы со мной ни случилось, потому что я иначе не мог. Не гнев и ненависть вели меня, а любовь, больше всего любовь. Утром я ухожу в полет. Я вернусь, я знаю, не первый раз и не последний. Но если со мной что-нибудь случится, не плачь обо мне. Нет, плачь. Нет, не надо. Мне будет от этого больно. Я не могу, чтобы ты плакала. Верность в том, чтобы любить все, что ты мне открыла, то есть жизнь. И знай, что если жизни моей суждено быть короткой, она была счастливой, очень счастливой. Сашенька, уже утро. Скоро я полечу над землей, над этой жаркой землей. Она залита кровью, она сожжена и разрушена, горячая и большая. Всякий, кто увидел Испанию, никогда ее не забудет, никогда не разлюбит. Я вернусь и расскажу тебе о ней. Прощай, Саша, прощай, Анюта. Это письмо не дойдет до вас, потому что я вернусь. Андрей. Часть вторая. Аня, не спотыкайся, ведь ты же большая девочка. Аня поднимает голову и смотрит на маму большими коричневыми глазами. Саше стыдно, что она разговаривает с девочкой сердито, но нынче ее сердит все. Непрерывная Анина болтовня, ведь надо ей отвечать. И то, что Аня оглядывается по сторонам и спотыкается, все... Все сегодня сердит Сашу. «Мама, купи!» — говорит Аня. Сама виновата. Покупает дочке все, что попадается на глаза. Апельсины, игрушки. Вот Аня и привыкла. К счастью, Аня любит все маленькое. Маленьких кукол, маленькую посуду, маленьких мишек. «Купи!» — говорит Аня. На углу стоит женщина и продает цветы. Саша шарит в кармане, достает рубль и покупает букетик ландышей. Девочка несет его, вытянув вперед руку. Люди оглядываются. «Аня, опусти руку!» — говорит Саша. «Мам, ты сердишься?» — отвечает Аня. «Почему ты сердишься?» «Я не сержусь, честное слово». И вдруг Аня останавливается и вздыхает. «Мама, на руки!» Саша наклоняется и покорно сажает ее к себе на спину. Теперь она может идти быстрее. Лоб ей щекочет букетик ландышей. «Мама, лети!» — приказывает Аня. На их языке это означает, что надо пойти быстрее. И Саша, вздохнув, ускоряет шаг. Она почти бежит. Люди оглядываются, смотрят на девочек. Одну взрослую, а другую маленькую, которая сидит на плечах у своей старшей сестры. Из-под Сашиных, сцепленных позади рук, торчат два желтых начищенных башмачка. «Я устала», — говорит Саша. «У-у-у!» — слышит она в ответ. Это Аня изображает ветер. Но раз так, Саша уже не смеет остановиться и бежит все быстрее. Спасибо милиционеру, который управляет потоком машин. Пожалуй, можно передохнуть. Они стоят на перекрестке улицы. Близко, совсем близко от них легковая машина. У руля сидит человек, рядом девушка. Машины остановились, руки водителя все еще лежат на баранке. И вдруг... Да нет, этого не может быть. Водитель целует девушку. «Нет, мне это привиделось», — думает Саша. «Мама, ну...» говорит Аня, и взмахивает над Сашиной щекой букетиком. Саша бегом пересекает площадь. «Не может этого быть», — думает она. «Посреди улицы и вдруг целуются сумасшедшие». А Володя рассказывал, что во Франции очень часто целуются на улице, и это никого не удивляет. «У-у-у!» — вопит Аня, махая букетиком.